12 марта 1945 года. 2:41. «Почему нельзя включить свет? Кого вы испугались?» — спросил Штирлиц. «Не вас», — ответил Холтов. «Ну, пошли на ощупь. Я уже освоился в вашем доме. Тут уютно и тихо. Особенно, когда бомбят», — хмыкнул Штирлиц. «Поясница болит смертельно. Где-то меня здорово просквозило. Сейчас я схожу в ванную за аспирином. Садитесь, дайте руку, здесь кресло». Штирлиц зашел в ванную и открыл аптечку. — Я вместо аспирина выпью в темноте слабительное, — сказал он, вернувшись в комнату. — Давайте опустим шторы, они у меня очень плотные, и зажжем камин. — Я пробовал опустить шторы, но они у вас с секретом. — Да нет, просто там кольца цепляются за дерево. Сейчас я все сделаю. — А что случилось, старина? Кого вы так боитесь? — Мюллера. Штирлиц занавесил окна и попытался включить свет. Услыхав, как щелкнул выключатель, Холтов сказал: — Я вывернул пробки. Очень может статься, у вас установлена аппаратура. — Кем? — Нами. — Смысл? — Вот за этим я к вам и пришел. Разводите свой камин и садитесь. У нас мало времени, а обсудить надо много важных вопросов. Штирлиц зажег сухие дрова. В камине загудело. Это был какой-то странный камин. Сначала он начинал гудеть и, только нагревшись как следует, затихал. — Ну? — сев в кресло ближе к огню, спросил Штирлиц. — Что у вас, дружище? — У меня? — У меня ничего. — А вот что будете делать вы? — В принципе. — И в принципе. — В принципе, я рассчитывал принять ванну и завалиться спать. Я продрог и смертельно устал. — Я пришел к вам как друг, Штирлиц. — Ну, хватит. — поморщился Штирлиц. — Что вы, словно мальчик, напускаете туман? — Выпить хотите? — Хочу. Штирлиц принес коньяк, налил Холтову и себе. Они молча выпили. — Хороший коньяк. — Еще? — спросил Штирлиц. — С удовольствием. Они выпили еще раз, и Холтов сказал, хрустнув пальцами. — Штирлиц, я в течение этой недели занимался вашим делом. — Не понял. Мюллер поручил мне негласно проверить ваше дело с физиками. — Слушайте, вы говорите со мной загадками, Холтов. Какое отношение ко мне имеет арестованный физик? Отчего вы негласно проверяли мои дела, и зачем Мюллер ищет на меня улики? — Я не могу вам этого объяснить. Сам ни черта толком не понимаю. Я знаю только, что вы под колпаком. — Я? — поразился Штирлиц. — Это же идиотизм. Или наши шефы потеряли голову в этой суматохе? Штирлиц, вы сами учили меня аналитичности и спокойствию. Это вы меня призываете к спокойствию? После того, что сказали мне? Да, я неспокоен, я возмущен. Я сейчас поеду к Мюллеру. Он спит. И не торопитесь ехать к нему. Сначала выслушайте меня. Я расскажу вам, что мне удалось обнаружить в связи с делом физиков. Этого я пока что не рассказывал Мюллеру. Я ждал вас. Штирлицу нужно было мгновение, чтобы собраться с мыслями и перепроверить себя. Не оставил ли он хоть каких-либо самых, на первый взгляд, незначительных, компрометирующих данных? В вопросах, в форме записи ответов, в излишней заинтересованности деталями? Штирлиц поворошил разгоравшиеся поленца и сказал: — Ну, валяйте. — Это все очень серьезно. — А что в этом мире несерьезно? Я вызвал трех экспертов из ведомства Шумана. Шуман был советником вермахта по делам нового оружия. Его люди занимались проблемами расщепления атома. Я тоже вызывал экспертов оттуда, когда вы посадили Рунге. Да, Рунге посадили мы, гестапо. Но отчего им занимались вы в разведке? А вам непонятно? Нет, непонятно. Рунге учился во Франции и в Штатах. Разве трудно догадаться, как важны его связи там? Нас всех губит отсутствие дерзости и смелости в видении проблемы. Мы боимся позволить себе фантазировать. От и до, и ни шагу в сторону. Вот наша главная ошибка. — Это верно, — согласился Холтов. — Вы правы. Что касается смелости, то спорить я не стану. А вот по частностям готов поспорить.